Лера сидела в приемной участке и изредка переводила взгляд на еще вчера принадлежавший Плотникову кабинет. Веденев рассказал ей об аресте полковника, а затем выставил за дверь, сославшись на неподобающий внешний вид и выходной Валерии. Не успев написать шапку документа, она прислушалась к диалогу двух фениксов патрульных 10 уровня, одного из которых знала. Они подошли взять в автомате кофе. «Я тебе говорю, я-то там был, ту дыру только сегодня утром латать перестали». «Что, прям вот с двух ударов положил Меньшикова?» Не верил низкого роста мужик лет 40. «Да, и панель скрыта, непонятно, кто это был вообще. Но я тебе говорю, я бы у такого пацана поучился». «Простите», — Леру раздирало любопытство. «Петя, привет, а о чем речь?» «Лера, а ты не в курсе?» Рассказчик обрадовался, что нашел новые уши, и, усевшись рядом с девушкой, с удовольствием и в красках поведал историю падения Меньшикова в баскетбольном зале. «Женя демон, и куда они делись, неизвестно». «Неа», — рассказчик отрицательно завертел головой, — «вроде как Беляев выделил пару патрулей на их поиски, но говорят, что сегодня всех собак пустит». Лера не обратила внимания на последнее предложение Феникса. «Говоришь, тот парень был светлый, худощавый, ага, с мечом. Ладно, спасибо». Лера сделала вид, что вернулась к заполнению заявления, а сама почувствовала, как в надежде ёкнуло сердце. «А что, если...» Она отложила лист и прошла к дальнему коридору первого этажа, к камерам, которые были забиты подчистую. «Как раз сегодня должны подать автозак для перевоза заключенных в специализированный СИЗО, куда недавно поставили усиленную охрану в виде фениксов специализации бой. Ей очень нужно было поговорить с Плотниковым, но, увидев несколько военных с автоматами возле одной из камер, идею отбросила. Вернулась в приемную и, задумчиво теребя ручку в руке, даже не взглянув на заявление, начала перебирать варианты. София блуждала по улицам несколько часов. Ее затуманенное сознание пульсировало, выбивая тактом лишь одну мысль – «Адам». Она бесцельно блуждала по их району, заглядывая в подворотни, почему-то решив, что Адам мог не добраться до дома, упасть, потерять сознание. Наконец, когда начало светать, она пошла к дому Панка. Подходя к нужному подъезду, заметила знакомый автомобиль. Заведенный, готовый в любую минуту рвануть с места, он привлекал внимание. Осознание того факта, что это та самая машина фениксов полицейских, пришло тогда, когда из подъезда вышел Жало. Его лицо раскраснелось от потуг, в руках он держал два больших льняных мешка, очень похожих на те, в которые бабушки в деревнях собирают урожай картофеля. Плюнув, Жало опустил мешки и поволок их по земле, пока не увидел Софию. «О, тоже за наживой пришла», — буркнул парень. «Ты что, грабишь нас?» — словно во сне монотонно пробубнила София. «Вас, я это тоже заработал. Всегда планировал это сделать, а варианта лучше не придумаешь. Да ты не парься, там еще есть. Поделимся. Ты же одна?» Внезапно глаза вора расширились от страха. «Нет, Адам сейчас придет», — София улыбнулась. Парень осмотрелся, затем усмехнулся и, отпустив один мешок, с силой влепил девушке пощечину. Та схватилась за щеку и яростно уставилась на бывшего подельника. «Не трещи давай, мразь, будто я не знаю, что Адам тебя первую не отправит», — сказал он спокойно. «Ты нас кинул, предатель». «О, ха-ха-ха», — София истерически захохотала, — «а ты ведь еще даже не знаешь, какой Адам, когда злится. Ха-ха-ха». Жало дотащил мешки с ресурсами до багажника и погрузил в машину, попутно шепнул что-то вроде «поехавшее». Внезапно раздался звук открываемой двери автомобиля, и парень среагировал на удивление быстро. Подлетел к Софии и с силой оттолкнул. Та устояла на ногах. «А вообще, знаешь что, через час меня уже в городе не будет. Иди-ка сюда». Он резко схватил девушку за руку и с силой засунул на заднее сиденье машины. Она начала кричать. «Всегда хотел попробовать вас обеих на вкус. Ну раз Жанки с тобой нет, придется довольствоваться тобой». Сердце заколотилось в груди, как мотор гоночного автомобиля. Она отчаянно пыталась вырваться из хватки Жала, но тот был для нее слишком сильным. Когда его рука скользнула под юбку, девушка заревела диким зверем. Она чувствовала себя в ловушке, будто стены вокруг сжимались, сдавливая ее. Когда насильник порвал ее трусики и приспустил штаны, она закрыла глаза и уже слабо сопротивлялась. София не хотела сдаваться, но сил не осталось. «Какая же у меня бесполезная способность», — пронеслось в голове. Затем раздался звук выбитого стекла, и ей внезапно стало очень легко. Открыв глаза, София никого не увидела, Противный запах пота насильника исчез. Она резко выпрямилась. Адам молча с силой всаживал в лицо жало удар за ударом. Казалось, что каждое движение кулака сильнее предыдущего. София разблокировала дверь, вышла из машины и молча наблюдала, как Адам выбивает из жала последние остатки жизни. Его лицо уже не походило на лицо человека. Примерно это же самое Панк делал в кафе с несчастным мужчиной, но в этот раз София не собиралась вмешиваться. Спустя минуту все было кончено. От неожиданности и силы ударов жало не издало и звука. Возможно, он уже давно был мертв. Кровавая каша на лице растекалась на землю крупными сгустками. Софию затрясло и вырвало. «Привет, дорогая», Адам повернулся к девушке и как ни в чем не бывало поцеловал в щеку. «Видишь, какой я у тебя молодец, мой защитник», – завороженно прошептала София. Адам заглушил машину и закрыл ее, а потом, взяв труп парня на плечо, схватил Софию за руку. И они пошли, на удивление девушки, в дом. Все произошло быстро. Инцидента так никто и не увидел. «Жанна и Лекс предали тебя. Они сказали, что больше не с нами. Но я, нет, я люблю тебя. Я знаю, что тебе можно помочь». Когда они зашли в квартиру, Софию было не остановить. «Можно уехать, мы же уедем, да, отправим тебя к психологу». Отрезвляющая пощечина остановила поток сознания девушки. Она испуганно уставилась на Адама, который бросил труп жала в комнате и сейчас хмуро смотрел на Софию. «Малышка, какой психолог? Прекрати нести чушь, ладно, а то следующая пощечина будет сильнее. Со мной все в порядке, лучше иди ко мне». Он повалил ее на диван и, ничуть не заботясь о том, что рядом лежит мертвый человек, грубо вошел. Девушка привычно застонала и не отрывала взгляд от кровавого фарша, который когда-то был лицом жала. Именно в этот момент еще один винт здравого смысла разрушился, выпадая из механизма работы разума нормального человека. Когда София, словно во сне, помылась и вышла из ванны, Адам уже ждал ее. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Он провел ее в комнату, где раньше спали Даня и Лекс, в комнату бабушки. Старые настенные часы все еще тикали, нарушая тишину полумрачной квартиры. Адам сбросил с одной из кроватей шмотки Лекса и усадил на нее Софию, а сам сел перед ней на колени и стал поглаживать покрывало. «Знаешь, а у меня ведь все началось именно здесь». «Что началось?» На автомате, не сводя взгляд с руки Адама, спросила девушка. «Мое становление, то, кем я стал сейчас, я выжил на острове, прошел ужасное испытание, специализация зачистка, путь трупоед, я должен был сожрать уйму трупов, сожрать трупы только кажется просто, вкус плоти, мясо, а навык, который помогает переживать это, еще заблокирован. Хочешь, покажу тебе навык, который позволил мне стать тем, кто я есть?» «Давай», — отрешенно ответила София. Адам встал и отошел подальше. Навык «Пасть» активирован. Сначала девушка услышала хруст, такой, с каким ломаются кости. Затем увидела, как рот Адама деформируется, кожа разрывается, нижняя челюсть постепенно съезжает вниз, а верхняя наоборот, движется вверх. Спустя несколько София лицезрела огромную 50-сантиметровую пасть нежити. Кожа стала бледно-серой, послышался запах разложения. Теперь она видела кошмар наяву в непосредственной близости и чувствовала благоговейный страх. Такой чувствуют священники, которые проспали Рождество в пьяном угаре. Адам с силой схлопнул челюсти, показывая разрушительную силу острых зубов, а затем отменил навык. Какой ужас, Адам, слезы сочувствия текли по спокойному лицу Софии. Панк вновь подошел к ней и сел на колени. А потом я оказался тут, на земле. И первый, кто меня понял, это моя любимая бабушка. Он снова начал гладить покрывало. И что она сделала? О, она попросила облегчить ей жизнь и убить ее. Ты убил свою собственную бабушку? София в ужасе отпрянула. Где-то в глубине сознания на секунду вспыхнула искра угасающего рассудка. Я съел ее внутренности и получил третий уровень. Наше дело по продаже органов. Никаких покупателей никогда не существовало. Я жрал эти тела, а вам платил с той руды, которую прикарманил себе. Мне нужно стать сильным. Самым сильным на этой планете. Но зачем? София встала с кровати. Зачем, Адам? Как ты не понимаешь? Чтобы доказать каждому, что шутки с нами плохи. Чтобы тебя никогда не мочили головой в унитазе. Не совали лицом в дерьмо, заставляя задыхаться от отсутствия кислорода и унижения. София обняла Панка, стараясь успокоить и аккуратно вытащила ключи. Затем начала отходить назад. Адам, ничего не заметив, распылялся все больше. Его ноздри широко расширились. Он резко прошел в соседнюю комнату, и оттуда послышались характерные звуки ломающихся костей и хлюпанья. «Классно, да?» Адам встал и подошел к окну, проверяя, не прибыл ли какой-нибудь патруль. «А сейчас, малышка, нам надо уезжать». Когда он вернулся, Софии в комнате уже не было. Она со всей возможной прытью спускалась к лестнице, как одержимая, нажимая на кнопку открытия двери Тигуана. «Ах ты, сука!» — послышался гневный крик Адама, который уже бежал за ней вниз. «Ты все-таки сама хотела с ним переспать?» «Да». София была в шоке от скорости, с какой панк сожрал жало, но небольшой запас времени оставался. Поступок девушки запустил в больном разуме Адама неверные извращенные нити причинно-следственной связи, которые убедили его в одном: София тоже предатель. Его любимая зверушка убегала от него. «Я сверну тебе голову, шлюха!» Последние слова гремели на весь подъезд диким утробным рыком нежити. Адам перевоплощался. Девушка успела выбежать на улицу, прыгнуть за руль и с силой давануть на газ. Утренние дороги с едущими на работу ранними пташками неохотно приняли Софию в ряды. Монстр, вырвавшийся из подъезда, рванул следом. Скорость нежити была такой огромной, что он едва ли не догонял Тигуан. София со всей силы жала на педаль газа, чуть не врезалась, свернула влево, отчего Адам, не угадавший маневр, врезался телом в Ниву. Послышался скрежет металла, от монстра отделились куски плоти и с характерными звуками попадали на асфальт. Чудовище, не испытав ни малейшей боли, бежало дальше. Через 5 минут погони, на скорости 100 км в час, вынужденно маневрируя и выезжая на встречную полосу, София завернула на территорию купола барьера разлома биомассы. Она постоянно смотрела в зеркало заднего вида, наблюдая, как Адам буквально уничтожает своим телом мешающие его погоне объекты, и молилась, чтобы ее ходящее ходуном сердце не остановилось. Внезапно в голову пришла дикая отчаянная идея загнанного зверя. Она резко свернула в нужный поворот. Увидев патрули охраны и фениксов-защитников, девушка ликовала. Однако дежурившие пулеметчики Турили были другого мнения и без раздумий зажали очередью по надвигающемуся на них автомобилю. София заранее все поняла и, пригнувшись, двинула руль в сторону, стараясь остановить машину. Очередь Турили вспахала борозду аккурат посередине железного коня, чудом не задев девушку. Пулеметчики, завидев нежить, которая преследовала Софию, переключились на нее. Череда пуль влетела в Адама, он поморщился и подпрыгнул, приземляясь точно на охранников. Замахнувшись еще в полете, оторвал голову одному из фениксов. Группа фениксов-охранников барьера заметалась и прекратила поддержание защиты разлома. София врезалась в столб и, не обращая внимания на ссадины и ушибы, вылезла из машины, а затем, не щадя себя, побежала прочь. Адам ревел, разрывая фениксов на куски. Эти букашки посмели оторвать его от основной цели. Чтобы убить и сожрать охранников барьера, коих было 12 человек, у него ушла минута. Но этой минуты хватило, чтобы биомасса начала распространяться дальше. Барьер разлома 30 уровня был уничтожен. Часть биомассы быстрой гибкой змеей добралась до Адама, обвила ногу и попыталась всосаться в его естество, подобно паразиту. Нежить взревела, вырвала чужеродный организм из тела и прыгнула прочь. Адам потерял Софию из вида, поэтому, прыгая между заброшенными домами, он нашел ее лишь через 30 минут. Его взгляд выловил неестественно быструю и слишком крупную кошку, которая бежала по тротуару строго прямо, постоянно оглядываясь. Монстр взревел и помчался по двору, но кошка уже достигла жилого сектора и направлялась к единственному многолюдному зданию, зданию Феникс-банка. Чудовище заревело и рвануло следом, не обращая внимания на слышный вдалеке вой сирен. Биомасса степенно и размеренно ядовитой плющом захватывала объекты все дальше. Один из фениксов-наблюдателей, который по природе своей был труслив, спрятался за одной из брошенных машин еще когда Тигуан выскочил на дорогу, поэтому Адам его и не заметил. Когда все стихло, мужчина позвонил наверх и доложил о произошедшем. Он не заметил, как потоки биомассы бурлящей водой образовались под ногами. Они быстро проникли в отверстие человека, отчего тот выронил трубку. Его дыхание сбилось. Он начал превращаться в биотическое отродье. Тем временем, создания инфицированной зоны пробуждались от длительной спячки. Перегородив несколько машин, Жека зашел в привычное отделение Феникс-банка. Утренние посетители лениво сидели в общем зале и постоянно поглядывали на номера на экране. Меньшиков же сразу прошел к нужной стойке. Работающая на ней девушка моментально узнала звезду, Дальше проблем не было, оставалось лишь притащить слитки. 2 килограмма чистого золота 999 пробы. Он передал необходимые сертификаты и начал разговор с управляющим, который, узнав, что в отделении нагрянул лучший феникс России, не преминул тут же все проконтролировать. В тот момент, когда девушка закончила переводить деньги на счет Меньшикова и улыбнулась, в здание забежала девушка. Забежала резко и громко, чем привлекла к себе внимание всех присутствующих. «Помогите!» – заорала она истошным воплем, дико озираясь по сторонам. Каждая струна в теле Жеки натянулась, потому что, увидев ее запуганный взгляд, он сразу понял, что дело серьезное. Об этом также сказали непонятные звуки ударов и грохота, которые очень быстро приближались. «Он убьет меня!» Грязная, вся в ссадинах и синяках, с растрепанными волосами, она просто исчерпала все последние силы. Поэтому прямо так, на пороге отделения Феникс банка и легла на пол, обхватив колени. Она что-то шептала себе под нос, но Меньшиков уже не обращал внимания, он бежал к выходу. Звуки, а точнее то, что их производило, очень сильно напрягали. Парень выскочил на крыльцо как раз вовремя для того, чтобы увидеть нежить, которую утром показывали по телевизору. Он восхитился ее скорости. Исполинское создание преодолевало метры за секунды, хваталось за столбы и неслось к нему. Жека не ощутил страха, ему не захотелось убежать. Лишь волнение, такое привычное за полгода чувство, которое стало практически родным. Люди бросались в рассыпную, на глазах Меньшикова нежить схватила зазевавшегося на тротуаре мужичка и, расширив пасть до невероятных размеров, за секунды сожрала человека. Автомобили на дороге бросались в стороны, кто-то не справился с управлением и врезался в ограждение. «Стой!» – мощно заорал парень, чем привлек внимание Адама. «Оппозиционер, Адам, уровень 20». Нежить остановилась прямо на дороге. Водители и пассажиры бросали автомобили и бежали в здания и дворы. Адам видел, как София, обернувшись человеком, забежала в здание банка, и теперь его препятствием был вот этот пацан. И он узнал его. Бывший одноклассник панка стоял, не двигаясь, и уверенно смотрел на него. Воспоминания о том, как Жека окунул его в унитаз с несмытым калом, нахлынули болезненной волной, вымывая остатки здравого смысла. «Убью!» Страшным утробным звуком заревела нежить и подпрыгнула, поднимая руки вверх, намереваясь сплюснуть парня как гнилой овощ. «Внимание! Метаморфоза инкарнат завершена!» Демоническое отродье поставило блок, но сила удара Адама была такова, что бетон под ногами инкарната, слегка просев, треснул. Жека наклонил голову и проткнул живот нежити рогами, она зарычала, а демон, почувствовав слабину, обхватил ноги противника своими длинными конечностями и дернул. Силы хватило, чтобы нежить начала заваливаться на спину, что позволило демону взлететь, вцепиться когтями ног в тело монстра и начать рвать руками его тушу. Нежить рухнула на бетон, впервые чувствуя боль, потому что Меньшиков разрывал плоть с небывалой скоростью, добираясь до чувствительных зон. Адам заревел и ударил, инкарната отбросила в сторону, но в последний момент, ухватившись хвостом за руку врага, демон вновь вернулся и с силой укусил в шею, стараясь вырвать кусок мертвой плоти. Проявив невероятную скорость, чудовище схватилось рукой за крыло демона и за мгновение вырвало его из тела. Демон утробно зарычал и ослаб, а нежить не преминула воспользоваться моментом и обхватила врага двумя руками. Тиски начали сжиматься, Жека почувствовал, что ничего не может сделать, его кости начали трещать по швам, из последних сил стараясь не расколоться на тысячи осколков. Невероятно, но лучший феникс России проигрывал. «Хватит, Адам, остановись!» На крыльцо выбежала София. Она совершенно не понимала, что делает. Когда Макс услышал звуки битвы с улицы, он уговорил медбрата дотащить его до окна любыми способами. Для этого хватило сурового взгляда. Санитар поддержал черепа, когда тот забросил руку на плечо. Жека узнал череп студента с острова. Перед парнем стояла гигантская нежить, о которой трубили все каналы. Максим понимал, что через секунду начнется настоящая мясорубка, и чудовище, подтверждая мысли Максима, прыгнуло на Меньшикова. Следующие несколько секунд схватки санитар и пациент как одно целое стояли с раскрытыми ртами, настолько быстро передвигались два создания, пришедшие на землю из классических фильмов ужасов. «Прикинь, и вот они хотели, чтобы я там был», — обращаясь к санитару, заметил череп. «Лучше уж просто работать, а ты можешь ему помочь?» Мужик покачал головой и вновь обратил внимание пациента на схватку. Макс отвлекся всего на мгновение, А сейчас нежить уже сжимала демона в тиски. Макс заметил девушку, которая выбежала на крыльцо и что-то прокричала. «Помочь, говоришь?» «Конечно могу». Череп корил себя за промедление. И как он сам не догадался, навык «Берсерк» активирован. Навык «Отвлечение 2» активирован. Когда Жека решил, что живет последние секунды, хватка чудовища неожиданно ослабла, оно отвлеклось. Это позволило Фениксу вырваться из стальных, невероятно сильных конечностей и, превозмогая боль, махнуть оставшимся крылом, чтобы отдалиться от противника. Внезапно он почувствовал невесть откуда взявшееся усиление, а интерфейс привычно пикнул, отображая характеристики и время действия берсерка. «Кто бы ты ни был, спасибо», пронеслось в голове парня, и он уже хотел было рвануть на Адама с новой силой, но обратил внимание на выросшее возле девушки существо, заставившее всех изумленно застыть. Зверь, Таур, мощный и мускулистый зверь стоял возле Софии на двух лапах. На его крупной, с тяжелой нижней челюстью и зубами голове расположились изогнутые рога, растущие из верхней части черепа. Морда зверя, отдаленно напоминая быка, представляла собой сочетание звериных и человеческих черт, создавая уникальный и устрашающий облик. Выраженные большие и выступающие надбровные дуги, казалось, легко могут защитить зверя даже от ударов. Это был вид, невиданный ранее человеком. Однако, поскольку зверь являлся навыком разведчика и Таур не мог вступить в бой, он лишь зарычал, создавая иллюзию опасности и выставил вперед руки, которые точь-в-точь походили на человеческие. Разве что густой коричневый мех, покрывающий все тело, отличал его. Адам, поглощенный настойчивым желанием убить девушку, проигнорировал зверя и бросился к Софии. Инкарнат Меньшикова рванул следом, но не успевала и в этот момент маленькая, хрупкая девушка улыбнулась и прикоснулась ладонью к Тауру, а Адам, которому не хватило доли секунды, врезался головой в могучий торс зверя. Навык обращения активирован. Меньшиков резко остановился. Если нежить в своем рывке не успела осознать, что произошло, то Жека видел все. Дотронувшись до зверя, девушка стала его увеличенной копией, и если Таур был не более 2,5 метров в высоту, то София сейчас представляла собой гигантского 5-метрового колосса. Она ухватила Адама за голову своей огромной лапой и, сжав посильнее, отбросила от себя. Чудовище рухнуло, пропахало спиной несколько метров асфальта и вновь встало на ноги. Исходный Таур уже исчез. Он бежал в сторону, повинуясь навыку, стараясь отвлечь врага, но со стороны казалось, что он просто несется прочь от этих чудовищ. Так они и застыли, выжидающе глядя друг на друга, ожидая, кто же сдвинется первым. Адам, наконец понявший, что София использовала свои способности, девушка, сознание которой все еще старалось не раствориться в пучине кошмара и ужаса, не знающая, хочет она убить или спасти Адама, и Меньшиков, телефон которого остался в порванной одежде на тротуаре. Мобильник весело пикнул, прислав уведомление о зачислении средств, чем навлек на себя гнев нежити, и был раздавлен мощной ногой. Затем исполин сорвался на Жеку так быстро, что тот, не увидев возможности уклониться, предпринял единственно верное решение. Навык статуя активирован. Статуя, вы превращаетесь в неразрушимую статую, игнорируя весь получаемый урон. Время действия 2 секунды. Адам со всей мощи врезался в Меньшикова, разорвав часть собственной плоти. Та с противным шлепком упала на асфальт, а в следующую секунду Таур обхватил отродье сзади и перебросил через себя. Это дало Жеке время вновь удалиться на безопасное расстояние. Два таких мощных противника не оставляли ему другого выбора. Нужно было вести себя осторожно. Вдалеке послышался характерный звук лопастей приближающегося вертолета. Когда Беляев ранним утром подъехал к зданию защиты и вышел из машины, он не успел зайти внутрь. В кармане кителя заиграла мелодия, которую Анатолий не любил слышать. Телефон, предназначавшийся для звонков людей, выше которых было уже некуда. Он посмотрел на экран и вздохнул. Авдеев, министр защиты Российской Федерации. «Доброе утро, генерал-лейтенант», учтивым и поставленным голосом солдата, готового броситься на амбразуру, поприветствовал министра генерал. «Что у тебя там происходит, Беляев?» Опора ушла из-под ног генерала. «Если министр знает о чем-то, что происходит в его городе, а он еще нет, быть беде. Все под контролем, товарищ генерал-лейтенант, работаем». «Работаешь?» Спокойный, но будто выкованный в кузнице Дворфов голос министра не оставлял Беляеву шансов. Мне доложили, что барьер Екатеринодара спал. У тебя прорыв. Так точно, работаем. Исправим в ближайшее время. К вечеру буду в Екатеринодаре, и лучше бы по моему приземлению прорыву быть закрытым. Есть. Беляев, смахнув капли пота, напоминающие ему о том, что он не самый главный, набрал очередной номер. Вот зараза, он так и знал, что у министра везде свои люди. Шутка ли, что он узнал о прорыве раньше защитника города? Веденев, весь личный состав в ружье. Всех, всех гнать к разлому университета, купол прорван. Товарищ генерал, боюсь, это не единственная проблема. Я как раз вас набирал. Полковник находился в своем кабинете и смотрел на репортаж журналиста, который находился на борту вертолета. Что еще? Возле Феникс-банка происходит столкновение трех сущностей. Здесь та нежить с ночного инцидента, Меньшиков и какой-то непонятный огромный зверь. Блять, рявкнул Беляев. Что делать? Ничего. Всех в ружье и гнать к разлому. А туда отправь одно звено и десяток лучших фениксов. Все районы оцепить. Веденев сбросил звонок и начал выполнять распоряжение. Представляя себе зачистку разлома 30 уровня обычными военными, он понимал, что отправляет многих на смерть, но сдержать прорыв они должны любыми силами. Удручало то, что многие фениксы находились на дальних выездах, закрывая разломы периферии Краснодарского края. Генерал зашел в здание и отправился в зал проведения операций, где ему предстояло доказать, что он находится на своем месте. Лекс все изучил. Он уже 10 минут перемещался в тушке различных насекомых, исследуя коридоры и местонахождение полицейских. Плохие новости, Жанна. Там стоит охрана с автоматами. Даже если пройдет идеально, и ты попадешь куда нужно, этих двоих не пройдешь. Девушка, которая специально оделась как можно незаметнее, курила сигарету. Ничего страшного, с двумя мужиками я разберусь. С такой фразы обычно начинается порно. Неизвестный голос позади заставил ребят дернуться от неожиданности и развернуться. Саня, привычно засунув руки в карманы толстовки, но на этот раз не опуская голову, улыбнулся и добавил: «О, знакомые лица. Жанна и Костя, вроде бы, видел вас по телеку. Играли вы так себе, как статуи. Какие планы?» Парень игриво приобнял обоих за плечи и слегка выдвинул шею вперед, в сторону полицейского участка. Сделал вид, что присмотрелся, затем посмотрел каждому в лицо. «Вы же не хотите напасть на полицейский участок?» «Да, Жанна, как и Лекс, не знали, как себя вести. Такое поведение могло значить лишь две вещи: либо этот светловолосый парень слабоумный и сейчас они его кончат, либо он настолько в себе уверен, что они не представляют для него опасности». Жанна, решив, что второе более вероятно, ответила: «Нет, Лекс, как ты?» Лекс растерянно покачал головой. Он не понимал, как этот пацан неслышно, а самое главное незаметно, подкрался к ним в спину. «О, не переживайте, меня крайне тяжело засечь. Говорите, зачем пришли, живо?» Голос парня ужесточился, в глазах сверкнула молния. Почему-то Жанне даже не захотелось использовать навык. Нутро подсказывало, что не стоит. «Мы пришли освободить нашего друга, Даниила. Он находится в одной из камер. Его вчера ночью задержали». «Да, а с чего вы решили, что вы выше системы?» «Намеревались внутри всех перебить?» С каждым произнесенным словом незнакомец мрачнел. «Да нет, конечно. Просто использовали бы отвлекающий маневр. Мы не такие, как Адам, мы ничего не знали. Мы уже не с ним». «Жанна, да хватит все выкладывать», — психанул Лекс и вскинул руку в знак протеста. «Я вам не верю», — сурово сказал Саня. «Вашими стараниями был убит Феникс. Вот в полицейский участок я вас и провожу». Жанна незаметно развела пальцы левой руки, стараясь поднять с земли пустую пивную бутылку, но столб резко схватил ее за горло и покачал головой. Девушка, которая поняла, что не ошиблась, выбирая второй вариант, настолько быстрыми были движения парня, прекратила использование навыка. Лекс вяло барахтался во второй руке незнакомца, принимая жалкие попытки вырваться. Саня, который помнил данное Жеке обещание, схватил их за складки одежды, как провинившихся щенят, нагадивших в неположенном месте, и уже хотел выйти из подворотни, но его остановила внезапная суета в участке. Офицеры полиции, многие из которых являлись фениксами, сумбурно покидали отделение, на ходу набрасывая на себя верхнюю одежду и садясь в машины. Буквально через несколько секунд распахнулись двери соседнего, центрального крыльца, и из здания защиты Екатеринодара повыскакивали военные. Саня же, увидев в этом отличную возможность, двинулся с двумя членами группировки напрямую в участок. Что бы там ни случилось, он должен был поговорить с Плотниковым, а уже потом разберется. На них никто не обращал внимания. Спустя несколько минут парковка у здания опустела, а когда до крыльца отделения осталось несколько метров, из дверей вышла эффектная, красивая девушка в красном платье в белый горошек. Саня в растерянности замер. Лера, имя вырвалось из его губ неосознанно, с придыханием. Увидеть девушку, которая невольно отсылала его в то замечательное время, когда он еще был обычным студентом, было так неожиданно, что он отпустил трепыхавшихся в его железной хватке преступников. Саня замер. Девушка медленно шла к парню. Все мысли Леры, воспоминания и сомнения нахлынули сплошной волной. Она заметила, что тот запал и юношескую несерьезность смыло из глаз Соколова волной пережитых ужасов и тягости невыносимой ноши. Она подошла практически вплотную, смущенно улыбнулась и, не зная куда деть руки, провела ладонью по груди парня, смахивая с толстовки импровизированные пылинки. Саня, с каменным лицом и опущенными вниз руками, молча смотрел на девушку. До него донесся сладкий и вкусный запах, который пробуждал в нем давно забытое желание. Красота Валерии и ее искренний добрый взгляд возвращали в нем отголоски утраченной человечности. А Лера, почему-то впервые за полгода почувствовав себя слабой, сильно прижалась к груди парня, обнимая его. Теперь она знала, кто сложил Меньшикова с двух ударов. Воспоминания о пережитых тяжелых днях, смерть зрячего, отрезанная нога Макса, все невзгоды сформировались в несколько слезинок. Саня поднял руку и приобнял Леру, наконец вспомнив, зачем еще люди живут на планете. «Ты живой?» Лера отпрянула, растерянно и счастливо хихикнула, вытирая слезинку. «Да, я очень рад тебя видеть». «Аккуратно, словно боясь спугнуть девушку», сказал Саня. «Я тебя тоже. Я думала, что ты погиб там, на острове. Где ты был? Простите». Раздался раздраженный голос Жанны, которая, как и Лекс, все это время стояла рядом. «Может быть, мы пойдем, а вы друг другом полюбуетесь без нас?» Саня тряхнул головой. Наваждение и дурманящий запах Леры быстро исчезли. «Лера, мы обязательно поговорим обо всем, но сейчас мне нужен Плотников. Ты знаешь, где он?» «Он в камере. Беляев посадил его за государственную измену. Но не это главное. Там возле Феникс-банка Меньшиков сражается с этим адамом, нежитью. И там с ними огромный зверь. А еще барьер разлома возле университета исчез. Чего?» Первым порывом столпа было немедленно отправиться в зону конфликта, но он отсек эту затею. «Веди к Плотникову, а вы за мной», — рявкнул он на незадачливых спасателей. Те повиновались. Полицейский участок пустовал. Лишь дежурный в приемной и оставшиеся дежурные офицеры попытался было дернуться, но Лера парой фраз их успокоила. Те, узнав девушку, кивнули и расслабились. Не их дело. Дальше проблем не было. Беляев действительно вызвал весь личный состав. «Кусок дебила», — гневно подумал Саня, и, следуя подсказкам Леры, свернул за угол. У охранников камеры полковника не было и шанса. Как только Саня свернул за угол, а они попытались вскинуть автоматы, он уже применил навык замены и, оказавшись у них за спиной, выключил обоих парой ударов. Затем почувствовал реплику, которая, в свою очередь оказавшись возле Леры, заметалась вокруг, одобряя Сашкин вкус. Жанна и Лекс лишь переглянулись, а затем начали открывать все двери подряд, стараясь найти Даню. Когда дверь в камеру Константина открылась, он не удивился, увидев Саню. Он и Меньшиков, единственные люди, которые могли вытащить его отсюда. «Странно, не слышал звука выстрелов», — полушутливо заметил полковник. «Мы мирных не убиваем». Саня подошел и протянул руку Константину, помогая встать. «Здравствуйте, полковник», — в проеме показалась Лера. «Валерия, отлично выглядите, конечно, но не под ситуацию». Полковник вышел из камеры ровно тогда, когда Жанна, обняв ошалелого Даню, вывела его в коридор. «Послушайте, отпустите вы нас», — внезапно обратился Лекс к Сане, «за нами нет косяков, мы никого не убили, все делал Адам, та самая нежить, о которой вы говорили, Саня и Лера». Внезапно Даня вышел из ступора, «Саня тоже живой, ребят, я так рад вас видеть». Искренние эмоции парня и то, как он подбежал к ним и обнял, заставили Саню усомниться в своем решении. Да, этого парня он вспомнил, тоже был с ними на острове, но если, увидев Леру, его душа затрепетала, то к этому гопнику эмоций не было вовсе. Впрочем, эта встреча породила очередную идею. «Я вас не отпущу», — Саня отстранился от Дани, «но, раз уж с вами человек, который был с вами на острове, предлагаю альтернативу. Отправитесь с нами к Феникс-банку и поможете всем, чем нужно. А затем, по результатам ваших действий, у вас будет шанс попасть ко мне в подчинение. В подчинение? Мы тебе что, рабы? Жанна недовольно уставилась на столпа. Неправильно выразился. Я создаю независимую структуру фениксов. Мы не будем подчиняться никому. У вас будет один командир, я. И, поверьте, в моих интересах, чтобы все фениксы жили и процветали. Даже Адам? Ехидно спросил Лекс. Боюсь, нет. Этого нужно устранить. Полковник, я бы хотел, чтобы ты поехал с нами. Все расскажем по дороге. Александр, ты считаешь уместным предлагать преступникам подобное? Они нарушили закон, напоминаю тебе. Костя, в городе такая ситуация, что скоро всем будет плевать на закон, потому что следовать ему будет некому. Так что я вправе дать шанс этим троим, они и справятся. Константин посмотрел на парня и, усмехнувшись, кивнул. Мужчине хватало ума понять, что город постигли какие-то серьезные проблемы, а также то, что единственный, кто в этом разберется, Соколов. «Эй вы, согласны, нет?» – рявкнул Саня, ну или в тюрьму. Решение принимать нужно было быстро. Даня что-то шепнул подельникам на ухо, и те уверенно согласились. «Лера, нам нужна машина». Когда парень обратился к девушке, его голос смягчился. Она это заметила и, слегка замешкавшись, ответила. «Возьмем служебную. Пойдем». Девушка побежала на выход первой. Дежурные офицеры проводили разношерстную компанию охреневшим взглядом. Они даже решили не задерживать полковника, так как это было дело военных. Им-то какое дело, что у тех в здании нет камер. Я вам говорю, он трупы жрал. Вот и стал тоже трупом. Я мужика видел в подворотне, он тому горло вскрыл. Оказывается, еще и внутренности сожрал. КХМ. В начале недели у меня была одна бабулька. Специально с зачистки, путь трупоед, вспомнил Плотников. Может быть, у него нечто похожее, скорее всего то же самое. Бабульку бы надо проведать потом, вставил Саня. Разве могут быть одинаковые пути, удивилась Лера. Ей так сильно хотелось взять Саню за руку, пощупать, проверить, настоящий ли он, что она мысленно наругала себя за слабость. Что с ней происходит? Мысли совершенно не думали о деле. В тот день погибло, наверное, несколько миллионов человек. Система не безгранична, способности могут быть одинаковыми. Полковник, нам бы через оцепление проехать. Они подъезжали к блокпосту. Константин выдохнул, этих ребят он знал. Вышел из машины, сказал пару предложений и их пропустили. Мы сейчас подъедем к Феникс-банку. Как там тебя, Лекс? Сидишь в машине. Костя, он безобидный. Ты тоже в машине и его держи под контролем. Не смотри так на меня, полковник. Сам знаешь, что толку от тебя ноль. А мы что? С опаской спросила Жанна, вспоминая облик Адама. Судя по тому, что вы мне рассказали, все можете понадобиться. Следующие несколько минут Саня вел машину молча. Когда они совершили очередной поворот, столб еле успел крутануть руль в сторону, туда, где еще секунду назад была машина, рухнул огромный кусок бетона. Саня заметил въезд на возвышенную открытую парковку торгового центра, заехал туда, и все вышли из машины. Не рискуйте собой, боевого опыта, а уж тем более навыков вы не имеете. Лера, ты в особенности, ладно, девушка кивнула, чувствуя, как внутри разливается что-то теплое. А мы что, не люди что ли? Буркнул Лекс. Слушай, я забыл поблагодарить вас, ребят, начал Даня, большое спасибо, что пришли за мной. Отработаешь, красавчик. Жанна весело рассмеялась и хлопнула гопника по заду. Тот ошарашенно улыбнулся. Напоминаю, близко подхожу только я. Вы все работаете на расстоянии. Куда ты, Лекс? Я же сказал, ты остаешься. И они ушли. Полковник посмотрел на Феникса-разведчика и сказал. Сам подумай, он точно прав. Ты ничем не сможешь помочь. Затем Константин покачал головой и добавил. Подумать только, я в обществе преступников, которых ловил. Давай-ка в машину, на всякий случай. Плотников сел за руль, их схватка стояла на месте. Меньшиков больше не позволял себе безалаберное отношение к бою, место, откуда вырвали крыло, сильно соднило, напоминая парню о его беспечности. И этот Таур, девушка, о которой Жека ничего не знал, вела себя очень странно. В ней было мощи на двоих, внеземная сила позволяла уделать инкарната, стоит тому дать слабину, но она сохраняла какой-то боевой нейтралитет. Нежить прыгала на зверя, зверь отбивался, демон пытался уничтожить нежить, Девушкой тут сводила все Жекины успехи на нет. Складывалось ощущение, будто она хочет, чтобы все они просто разошлись по домам, но так не бывает. Меньшиков прекрасно понимал, что Адам не остановится, пока не добьется своего, или пока не умрет. Но София, давно лишившаяся адекватности, всеми силами пыталась сохранить Адаму жизнь и уберечь его от убийства. Она просто не могла допустить ни одного из этих вариантов. Так они и кружили в бесконечном зверином танце, выгрызая друг из друга гнилую плоть, кости и густой мех. Шевроле Камаро уже давно превратилась в кучу хлама и валялась разломанным в труху транспортом, изредка бросаясь Жеке на глаза. Меньшиков разозлился. Ему это просто надоело. Почему он так долго не может справиться? Таур, конечно, впечатлял, но это нежить. Он уже намеревался стартануть вперед, как вдруг увидел столпа. Тот вывернул из-за угла и бежал по тротуару в сторону Адама, который только что отпрыгнул от зверя назад, не ощущая угрозы со спины. Саня на ходу вытащил меч из ножен и подбегал к чудовищу вплотную, намереваясь отсечь стопу. Но тут же изменил траекторию движения, когда зверь-колосс чуть ли не пнул парня как футбольный мяч. Саня использовал навык замены и замер возле инкарната. Они секунду наблюдали за тем, как Адам впился зубами в бедро зверя, тот зарычал от боли и с силой врезал огромным кулаком по спине нежити, отчего та пузом ударилась о тротуар. «Кажется, я что-то не понимаю», — стараясь восстановить дыхание, — проговорил столб. «Этот Таур что, миротворец?» — Жека одобрительно рыкнул. «Тогда придется убить их обоих. У Таура хоть и огромная, но слабая нижняя челюсть. Имей в виду, как ни в чем не бывало», — сказал парень, и они рванули вперед. Череп, не обращая внимания на боль, с застывшим выражением лица смотрел на развернувшуюся на проезжей части бойню. Он уже узнал Саню и порадовался, что тот жив, одновременно восхищаясь острыми и быстрыми рефлексами пацана. Санитар никуда не уходил. Человеческое любопытство преобладало над самосохранением. Он, как и многие другие работники больницы и ближайших офисных зданий, с интересом наблюдал в окно, а вертолет журналистов, услуги которых теперь оплачивались бешеными деньгами, кружил вокруг схватки на безопасном расстоянии, транслируя происходящее на местное телевидение. Лера и остальные остановились за углом, наблюдая за положением дел с нескольких десятков метров. Девушка была поражена тем, насколько быстро и неуловим Саня, который, с его обычным человеческим ростом метался между этого зоопарка, телепортировался и не давал себя задеть. «И что нам делать-то?» – как-то суетливо спросил Даня. «Дань, ты попадешь сферой в кого-нибудь из них?» – поинтересовалась Жанна. Парень отрицательно покачал головой. «Это невозможно. Они двигаются слишком быстро, я могу задеть не того. Черт, а если я кого-то удержу, хотя бы на несколько секунд, что вы задумали?» – спросила Лера, которая не знала о способностях этих двоих. «Ты вроде бы умеешь создавать порталы, я придумала». Слова Жанны звучали уверенно, и Лера, выслушав ее предложение, согласилась. Прежде чем они приступили к плану, к месту столкновения прибыли отправленные Беляевым люди. Саня вновь ушел из сражения, воспользовавшись тем, что Таур сцепился с нежитью. Эти исполинские пятиметровые чудовища обменивались мощными ударами, способными, наверное, уничтожить танк. Один такой, и лететь столпу метров на 10 от бойни, даже несмотря на навыки. Инкарнат Меньшикова кружил вокруг, выделывая невероятные финты. Манипулируя своим хвостом и оставшимся крылом, он походил на искусного танцора, который проезжал у противников между ног и, маневрируя в этом смертельном вальсе, умудрялся наносить урон. В какой-то момент Джек оказался у Адама за спиной и с силой вгрызся тому в шею. Самое тонкое место, одобрительно подумал столб и хотел было рвануть на помощь, но увидел бегущих по дороге фениксов, позади которых шли солдаты с автоматами. Черт! Соколов рванул навстречу, попутно исследуя интерфейс приближающихся людей. Навык замена активирован. Стоп! Он появился перед ними эффектно из пустоты, чем заставил в нерешительности остановиться. 2/18, 1/16, остальные с 5 по 10 уровни. Беляев всех отправил на убой. Желваки столпа заиграли. Генералу было плевать на человеческие жизни. «Вы все, разворачивайтесь», — твердо сказал Саня. «У нас приказ, мы поможем». Вперед вышел худощавый темноволосый парень. Это был Плут. «Хотите помочь? Идите к прорванному барьеру и сдерживайте биомассу. Эти двое вас в порошок сотрут. А с генералом я потом сам разберусь. Вас не тронут. Ваши пули и уровни для них как закуска перед обедом. Если сдохнуть не хотите, делайте как говорю». Саня развернулся. Таур только что добрался до инкарната и мощно влепил пудовым кулаком в грудь, отчего кости демона чуть не треснули. «Валите», я сказал. Воин, который тоже находился в этой группе, убедил всех послушаться. Остальные, видев бойню, из которой вряд ли уйдут живыми, особо не спорили. Саня проклинал самого себя, что так надолго оставил Жеку с этими двумя. Он подлетел к демону, удостоверился, что однокурсник вяло рычит, стараясь встать на ноги, и побежал дальше. Этот бой затягивался, надо с этим кончать. В тот момент, когда столб уже практически достиг нежити, случилось сразу две вещи. Ноги Адама по колени обхватила внезапно сформировавшаяся масса бетона, отчего он застыл на месте, а меч столпа промахнулся, инерция повела его дальше, в сторону Таура. София, увидев острие, дернулась было в сторону, но возле нее образовался портал, из которого вылетела ледяная сфера. Этот вид зверолюда имел высокие резисты к стихиям, Саня это знал, но сфера все же заморозила исполина на тот самый миг, чтобы столб, увидев возможность, в эффектном крутом прыжке рассек грудь зверя. Металл артефакта вонзился в ледяную плоть, которая спустя мгновение разморозилась. Меч разрезал кожу, не глубоко войдя внутрь, но вспорол грудь целиком. Таур заревел. Саня, не мешкая, пригнулся и нанес еще несколько режущих ударов по ноге Софии. Адам, наконец, вырвался из бетонной хватки и попытался схватиться юркого человека, но столб уже исчез. Адам почувствовал, как в шею вонзается острие меча и испугался. Саня вонзил клинок туда, где разорвал плоть инкарнат. Взревев, нежить заметалась, Адам осознал, что только что чуть не умер. Внимание! Трупов осталось 40-25-0. Характеристики увеличены. Сила плюс 30, ловкость плюс 30, выносливость плюс 30. Отродье менялось. С каждым съеденным трупом его размер увеличивались, обрастая кожей как броней. Мускулы, казалось, лопнут. Кожа рвалась, восстанавливалась и спустя несколько секунд великолепное отвратительное оружие смотрело на врагов горящими кислотным огнем глазами. Адам исчез. В ту же секунду, когда Саня отпрыгнул назад, нежить совершила невероятный быстрый рывок к Тауру. Одна рука перехватила удар зверолюда, а вторая легла ладонью на грудь, эффектно роняя пятиметрового исполнила на землю. Запредельная скорость не оставила шансов. Чудовище сделало шаг, оказалось над головой зверя, и, все еще удерживая руку Софии, силой вырвало ее из туловища. Зверь на секунду удивленно замер, а затем перевел взгляд в место, где еще секунду назад была его конечность и заревел. Таур резко стал уменьшаться. Шерсть исчезала, уступая место коже, рога постепенно сходили на нет. София лежала на земле, уставившись на болтающуюся в лапах нежити руку, которая тоже приняла свою истинную форму. Так, на мгновение, схватка остановилась. Девушка дергалась в предсмертных конвульсиях, силясь сказать хоть слово. Нежить же неуверенно подошла вплотную к Софии, будто желая поближе рассмотреть ее мучения. А Адам, наконец, смогла произнести девушка и затихла. Нежить дернулась, словно от удара, затем еще раз, а потом, дико заревев, силой наступила на труп, лишая его остатков человеческого облика. Потому что Адама больше не существовало. «Жека!» — заорал Саня, «вали отсюда!» Инкарнат, который упал на землю всего 5 секунд назад, замешкался. Меньшиков был в ужасе. Нет, не из-за оторванной конечности, череда закрытых разломов уже приучила его к жестокости. Он испугался мощи, которую видел перед собой, и понял, что это чудовище уничтожит его не мешкая. Жека развернулся, чтобы покинуть схватку. Нежить-колосс выбросила руку Софии в сторону. Та пролетела несколько метров и врезалась в панорамное окно Феникс-банка, заставив невольных зрителей закричать от страха. То, что когда-то было Адамом, невероятно быстрым прыжком достигло инкарната и уже намеревалось схватить за оставшееся крыло, но вовремя подоспевший стол подсек кисть чудовища своим длинным мечом, а Жека, который предпочел не разворачиваться, угодил в портал. Уже секунду спустя инкарнат с удивлением смотрел на прятавшуюся за углом троицу. «Привет, Жень. Помнишь меня?» Лера с опаской помахала демону рукой. Он помнил. Поэтому обратился обратно в человека. Даня по инерции закрыл Жанне глаза, но она отдернула его руку, скорчив физиономию в формате «Ты что, серьезно?» Даня сформировал некое подобие улыбки с извинениями. «Лера, Даня и Жанна, вот так встреча», ничуть не смущаясь наготы, тяжело дыша сказал Жека. «Откуда ты меня знаешь?» Удивилась татуированная преступница. «Ну, тебя показывали по телевизору, а еще я вижу твой интерфейс, Как бы, с видом профессора университета выдал Жека. «Тебе надо прикрыться», — укоризненно заявила Лера. Меньшиков отрицательно покачал головой и выглянул из-за угла в сторону схватки. «Нет, мне нужно вернуться и помочь Саньку. Господи, мы туда и близко не подойдем», — решительно заявил Даня и интуитивно прикрыл Жанну. Та заметила и улыбнулась. «Он убил девушку», — констатировал факт Жека. «Что?» — одновременно заорали остальные. Жанна, увидев расплющенное тело Софии, заплакала и уткнулась в грудь ошеломленного Дани, который обнял девушку. «Доигралась», — шепнул парень, отчего плечи Жанны еще сильнее вздрогнули от плача. Лера, хоть и видела жертву единожды, была шокирована. Она смотрела на акт бесчеловечной жестокости и чувствовала распаляющийся где-то внутри себя гнев. «Мы просто обязаны остановить это чудовище». Жека кивнул и неожиданно спросил. «Есть сигарета? Забейте, это я так. Внимание! Метаморфоза инкарнат несовершенна. Для полного восстановления. 14.32. Обратиться в любом случае? Да нет». Меньшиков выбрал первое. «Навык контратака 2 активирован. Контратака, вы отобьете следующий направленный в вас удар и нанесете ответный. Избежать невозможно. Давно столб не применял этот навык. В последний раз он нужен был там, на острове, когда он выходил один на один с серьезными противниками, как этот, но этот отличался. Насколько Саня мог судить, Адам не качал активные навыки, лишь пассивки. Отсюда такие размеры, мощь и характеристики, и вновь выросшая кисть. Да, это делало его серьезным противником, но отсутствие сюрприза, который он мог бы обеспечить активными навыками, привело к одному. Столб знал все его приемы. Все это время он изучал отродье и теперь был уверен, что уничтожит нежить. Нежить незамысловато, но быстро, ударила столпа. Меч, вонзившись в плоть, с легкостью отбросил конечность отродья и произвел два быстрых рассекающих взмаха, срезая пласт плоти с груди. Позади открылся портал, из которого головой вперед выскочил демон. Рога инкарната вонзились в спину, войдя глубоко внутрь. Чудовище замельтешило, закрутилось, отчего демон начал кружиться вместе с ним, не в силах вырваться. Из портала вылетела очередная ледяная сфера и, на удивление, заморозила нежить. Это дало Жеке время приложить усилия и вырваться, а Саня в это время уже вовсю рубил отродье поляшки. Сверху было слишком много плоти, план был прост – сделать так, чтобы чудовище не смогло ходить. Время действия сферы закончилось, нежить заревела, и с силой пнула не вовремя подлетающего инкарната в лицо, отчего тот влетел в асфальт. Затем последовал удар рукой, и Саня не сумел увернуться. Позднее он поймет, в чем было дело. Меч слегка застрял в ноге, а он был слишком к нему привязан, чтобы отпустить из рук. Это случилось за мгновение, такое решение нельзя было принять осознанно. Мощный удар выбил из парня весь дух, он подлетел метров на 10 в воздух, и лишь прокачанные пассивки выживания, передающиеся от фантома, позволили ему выжить. Реплика моментально среагировала, предложив Сане обменяться местами. Столб оказался внизу и чуть не влетел в один из брошенных автомобилей, замечая, как Лера, Жанна и Даня вышли из-за ушла. «К черту!» — услышал он крик девушки, которая в своем красном платье в белый горошек абсолютно не вписывалась в картину происходящего. Нежить-колосс, несущаяся на Саню, увидела новую цель и попыталась рвануть на них, но ее вновь сковало бетоном. Панорамные окна одного из офисных зданий взорвались, и стекла полетели в исполина, нанося бесконечное количество порезов. Один из осколков легко вошел в глаз. Жека, воспользовавшись ситуацией, обвил шею противника хвостом и, подобно бешеной собаке, начал рвать спину чудовища, вырывая куски гниющей плоти. Они падали на асфальт бесформенной массой, а спустя пару мгновений исчезали. То, что когда-то было Адамом, совершило неимоверный прыжок, вырывая ноги из бетона, но вовремя выпущенная ледяная сфера заморозила его в воздухе, заставив приземлиться обратно. Лера закружилась вокруг своей оси. Жанна формировала снаряды из всего подряд, бетонные копья, оторванные капоты автомобилей, и швыряла их то в чудовище, то в порталы, которые Лера создавала с феноменальной для себя скоростью. Всякий попавший снаряд тормозил нежить. Один из снарядов попал по осколку стекла, который застрял в глазу и всадил его на максимальную глубину. Колосс заревел. Жека почувствовал, что его хватка слабеет, и отпрыгнул назад. Все это дало столпу нужное количество времени, чтобы прийти в себя. Увидев ребят, которые отчаянно сражаются, поставив свою жизнь под угрозу, он рассвирепел над своим бессилием. Он не мог использовать свой лучший навык, потому что вокруг находилось слишком много народа, хотя рев идеально подходил против нежити. Плоть моментально слетела бы, используя он эту способность, но приходилось оставаться с тем, что есть. Промелькнула мысль, что неплохо бы заманить противника на территорию разлома и применить навык там, но идея была плохой. Саня вспомнил, что там уже множество военных и фениксов, а увеличивать количество жертв нельзя. Вообще, то, как прокачался этот человек, столб взял на заметку. Уйти в пассивки, сделать из себя совершенное оружие физического разрушения, это говорило об очень нестандартном складе ума. Лишь пара активных навыков, уму непостижимо. «Уходи!» — крикнул столб инкарнату, а тот, вильнув мощной рогатой головой, уставился на Саню, который встал в определенную позу. Дважды Жеку просить было не нужно, он, понимая, что не успевает, вбежал в один из порталов, оказался где-то сверху, жалобно вильнул единственным крылом, стараясь смягчить падение, и приземлилась на ноги возле Дани. Даня, все еще не привыкший к внешнему виду демона, вздрогнул и перевел взгляд на Соколова. Спустя секунду Саня махнул мечом, от которого прошла огромная волна льда. Нежить, все еще приходя в себя от ран, почуяв угрозу, прыгнула в воздух. Жанна вскинула руку. Асфальт треснул, части песка, щебня и битума быстрой струей ухватились за ногу нежити, отчего та вновь рухнула на землю, но тут же вновь поднялась на ноги. Лера уже подготовила портал, а Даня пустил очередную сферу, перезарядка которой только что закончилась. И это случилось. Отродье вновь замерзло, и ледяная волна столпа рассекла его туловище в самом уязвимом месте, там, где до этого Саня срезал большое количество плоти. Если хитиновая броня хранителей разлома в Ростове могла выдержать такой удар, то гнилая рыхлая кожа даже не имела шансов. Реплика вовремя предупредила хозяина, так как волна пошла дальше, к людям, находящимся в зданиях. Саня моментально погасил импульс, и волна растаяла в воздухе, не дойдя до первых жертв буквально несколько метров. Большая часть туловища нежити мертвой истерзанной плотью валялась на земле, ее ноги все еще дергались. Вторая часть, все что выше живота, мельтешила, противно и мерзко дергаясь на асфальте, отчаянно стараясь жить. Пасть постоянно открывалась, достигая невероятных размеров, а затем так и замерла. Внимание! Уровень повышен. 28. Выносливость. 4. Навык регенерация 2. Навык регенерация 3. Внимание! Навык регенерация достиг максимума. Саня подошел ближе с хмурым выражением лица. Он наблюдал за верхней половиной, которая как зомби пыталась хватануть парня своими огромными руками. Столб перевел взгляд на то, что когда-то было Софией. На его глазах развернулась драма. Острие меча воткнулось Адаму в голову, и он обмяк. Лера и остальные бежали к месту битвы. Из зданий выходили люди. Кого-то рвало, некоторые аплодировали, но большинство просто молча, будто они увидели конец света, разбредались кто куда. Заметив Леру, Саня искренне обрадовался и еле успел отпустить меч, чтобы обнять девушку. Ему думалось, что она поцелует, но та лишь крепко обняла парня. Меньшиков, не обращая внимания ни на кого, смотрел на половинчатый труп колосса и принимал осознание того, что он не всесилен, как бы ему этого хотелось. Жанна и Даня, которые шли последними, стали первыми свидетелями обращения Адама обратно в человека. Туша сдувалась, как воздушный шар, с каждой секундой все больше походя на человека. Стараясь не смотреть на вываленные наружу органы, они смотрели Панку в глаза. В глаза, в которых застыла ненависть ко всему окружающему миру. «Черт, а я его знаю», — как-то обыденно сказал Жека. «Это Адам Костров, мы с ним в одном классе учились. Я его как-то в унитаз с говном рожей опустил. Он тогда дико орал, говорил, что никогда не забудет и отомстит». Меньшиков увидел возмущение в лицах друзей и поспешил добавить. «Он пытался под юбку первоклассницы посмотреть. Не знаю, мы решили с проблемой так разобраться. Да только после того, как я ему объяснил, что это плохо, его родители забрали. Они вроде в другой конец города сразу переехали. Никто ничего не сказал». Плотников, заметив кучу бегущих прочь людей, выехал с парковки и спустя какую-то минуту был на месте. Лекс вышел из салона, посмотрел на труп и плюнул в лицо Адама. Глава 14. Разлом 30 уровня. Биомасса. Первый порог. Глава 14. Разлом 30 уровня. Биомасса. Первый порог. Здесь происходит что-то невообразимое. Настоящий фантастический боевик. Громко кричал находящийся в вертолете репортер. После того, как нежить была уничтожена, Вертолету потребовалось лишь несколько минут, чтобы добраться до зоны заражения биомассы. Здесь уже вовсю разразилась настоящая бойня.